В этот момент монстр снова повторил свой трюк с выбросом маны, но теперь вместе с этим он отбросил свой естественный панцирь, став теперь состоять из обычной мягкой кожи, как у обычных существ. И в этот момент он резко начал убегать с еще большей скоростью. Он стал быстрее. «Ловите его, с дороги!» «Затмение!» — крикнул Шон, после чего взмахнул мечом, чтобы резко выпустить огромный поток тьмы в сторону убегающего монстра, чтобы тот в последний момент смог увернуться, но атака его настигла и смогла оторвать руку с ногой, отчего он упал на землю, истекая кровь, без возможности далеко убежать с такими травмами. «Гра-а-а! Молодец! Он ранен! Добиваем!» В одно мгновение авантюристы ближнего и дальнего боя атаковали место, где лежал монстр высшего класса, чтобы в одно мгновение его пронзить своим оружием, до такого состояния, что это превратилось в сплошное месиво. «Сдохни, тварь, умри, это за моего друга, а это за Гейнера, это за Зарину», кричали авантюристы, что выжили и издевались над трупом монстра. После окончания рейда многие авантюристы были уставшими и истощенными. Трупов авантюристов Б-рангов было очень много, из-за чего осталась лишь половина участников рейда. Подобный итог хоть и был неприятен, но вполне приемлемым результатом для рейда. «Вы неплохо все справились», — похвалил авантюриста ранга команду «Темные ножны» и остальных рядом авантюристов. «Спасибо», — сказали они все. «Ты тоже хорош парень. Когда вернемся, я порекомендую тебя на А-ранг. Та атака, если бы была вблизи, то, возможно, смогла бы даже пробить весь панцирь этой твари. Спасибо за похвалу, но я больше рад, что смог помочь в уничтожении с таким сильным монстром. Не сомневаюсь, мы все будем вознаграждены за такое». После этого весь рейд покинул лес, вернувшись в гильдию, где те отчитались о том, как именно был выполнен рейд и насколько были огромные потери. Команда, потерявшая своих членов, будет нелегко их восполнить. По большей части им, возможно, придется распустить свою команду и вступить в другую. Но это только в худшем случае. В остальном, каждой команде была выдана обещанная награда. А тех, кто лучше всего себя проявил и был зарекомендован командой А-ранга, были допущены на переоценку способностей и заслуг. По итогу Шон и Кайри получили повышение до А-ранга, отчего вся команда приобрела тот же статус благодаря их большому числу выполненных заданий и удачному рейду. Но, к сожалению для команды, на следующий день Шон объявил всем, что уходит из команды. Подобная новость очень удивила всех и даже разозлила некоторых. У многих были вопросы, но Шон отвечал тем, что закончил заниматься тем, зачем присоединился к гильдии и в их команду. Подобный ответ не понравился Байраду, и тот врезал Шону по лицу и уходил недовольный из таверны. «Катись к ангелам в их сраный рай!» — крикнул тот напоследок. «Ты в порядке?» — спросил Стивенсон. «Да, я ожидал подобного от него. Ты нас слишком удивил своим внезапным желанием уйти. Неужели ты правда больше не хочешь оставаться в нашей команде?» — спросил Стивенсон. «Да, я достиг своей цели и больше не имею права задерживаться у вас», — ответил Шон спокойным тоном. «Дазай, пожалуйста, останься», — просила Кайри. «Да, останься, мы же товарищи», — сказала Фатарима. «Нам будет тебя не хватать», — сказала Илора. «Я не изменю своего решения. Завтра утром я ухожу. Простите, если эта новость вам так неприятна. Я счел нужным вам об этом заранее сообщить. Я и так слишком долго тянул с этим», — сказал Шон, после чего покинул таверну, в которой они все сидели и праздновали победу в рейде. Но теперь все сидели с печалью и грустью от того, что их товарищу идет. На следующий день Шон вставал ранним утром, чтобы собрать свои вещи, вот только его товарищей не было в номере с того момента, как он признался, что его слегка обеспокоило. Но он решил, что они, возможно, все еще не смогли принять его уход и не пришли обратно. Поэтому решил продолжить уходить, чтобы не создавать лишних драм перед уходом. Но его ждал сюрприз, когда он спустился вниз в гостиницу, чтобы его встретила вся команда на выходе, кроме Байрада. «Дазай, нам, конечно, сложно принять твой уход, но мы не будем тебя заставлять, и поэтому хотим все пожелать тебе удачи и всего хорошего перед уходом», — сказал Стивенсон с улыбкой. «Спасибо, я был рад быть членом вашей команды», — сказал Шон. «Мы тоже, нам будет тебя не хватать, но ты не забывай нас, всегда будь осторожен, даже если ты очень живуч, ты не бессмертен. Дазай, я многое хочу тебе сказать, но больше всего я хочу передать это делами», — сказала Кайри, после чего резко приблизилась к Шону лицом, чтобы резко поцеловать его в губы. От подобного действия Шон был удивлен, так как подобных моментов близости он никогда не испытывал. Он знал, что поцелуй – это своеобразная форма выразить чувства и способ высосать энергию для суккубов. Но так как Кайри не была суккубом, то подобный поцелуй мог быть только попыткой выразить свои близкие чувства. «Наконец-то», — сказали члены команды, — «это на удачу и мой способ заявить на тебя права. Однажды я непременно завоюю твое сердце, даже если придется забрать его у той, кому оно принадлежит сейчас», — заявила Кайри уверенным видом. «Понятно. Если таково твое стремление, то могу лишь пожелать тебе удачи. Но пока я обязан вернуться туда, куда меня зовет мой долг», — сказал Шон с легким волнением в голосе, так как впервые оказался в подобной ситуации и не знал, что сказать девушке. «Однажды мы снова встретимся», — сказала Кайри вслед Шону, который уходил, давая членам команды смотреть на его удаляющую спину. Таким образом закончилось приключение авантюриста Дазея, чтобы вернуться как Шон Мичифрауста или личный рыцарь Кронпринца, чтобы помочь тому в скорой войне раз. Глава 1. Пролог. Скажу сразу, ваш автор не стратег и не тактик, хоть я и играл в стратегические игры, но не могу назвать себя в этом мастером. Поэтому в сценах битв или действий крупных войск с участием какого-либо планирования и плана действий могут быть косяки и ошибки. И если некоторые действия командиров или генералов во время этого будет вам казаться глупыми, то скорее всего в этом виноват я, автор, который плохо может описывать и объяснить всю суть этого военного ремесла. Я буду стараться передать и описать сцены битв и их действия в меру своих сил. Возможно, первые главы данных сцен будут содержать логические ошибки, поэтому если у кого есть замечания на эту тему, пишите. От третьего лица. Далеко в южно-западной части у границ королевства демонов, где неподалеку простирались высокие холмы и длинные леса, чья красота могла заворожить своим видом. Нежный и прохладный ветер плыл по вершинам деревьев и цветов, слабо покачивая их из стороны в сторону. Пока тем же временем по округе бегали звери, которые пили воду из простирающей рядом реки или ели ягоды в кустах. Вот только подобная картина быстро сменилась из спокойной в более шумную и грозную, когда примерно многотысячная армия закованных в железные и кожаные доспехи, держащие в руках холодное оружие, солдаты ровным строем шагали по чистой траве, отпугивая всех здешних обитателей, превращая цветочные поляны в растоптанные дороги. Каждый идущий солдат имел серьезное и суровое выражение, идя ровным и строгим строем с другими товарищами. Носило большинство воинов черные легкие доспехи, которые имели острые наконечники на некоторых частей тела, похожие на рога или кости. В руках они держали копья, а на поясе висел у каждого меч. Меньшая часть войска были облачены в тяжелые доспехи, удерживая в руках щит и меч. При этом, как и у других, их доспехи выделялись особыми острыми наконечниками. Вместе с этим были всадники, тоже одетые в легкие черные доспехи с мечами на поясе, ездящие на животных, похожих на обычных лошадей, но они имели острые клыки и свирепый вид, напоминающий взгляд хищника, готового съесть любого, кто встанет на пути. Но некоторые из числа всадников выделялись более тяжелым доспехом, и те ездили на других ездовых животных, напоминающие больших ящериц с толстыми ногами и длинным хвостом, а также острыми клыками с большой пастью. Среди всей этой армии, которая насчитывала примерно 20 тысяч воинов, они ровным строем в колонну шагали к своей цели, пока впереди всего строя можно было увидеть, как их ведет на таком же, как у остальных всадников, ездовом животном. Носил он черный тяжелый на вид доспех с золотистыми краями и острыми краями и зазубринами, придающие ему более грозный вид. Наплечники были весьма широкими и гладко круглыми. При этом шлем имел необычную форму с золотыми рогами на макушке, с красными глазами из щелей. Можно было увидеть у него длинный и грозный меч на поясе, а позади него развивался красный плащ. Рядом с ним верхом на черном скакуне, напоминающий такую же лошадь с черными оттенком и более крепким телосложением. А на его лбу можно было увидеть два черных рога, а также четыре пары желтых глаз. Пасть, которая имела клыки и длинный язык, словно у змей. При этом был облачен в доспех и кожаное седло, на котором в данный момент сидели. И сидевшим был молодой парень с короткими золотистыми волосами и зелеными как изумруд глазами. Красивое и милое лицо, с мягкой улыбкой на лице. При этом носил он легкое одеяние, напоминающее плащ, белого цвета снаружи, а внутри красного, с золотистыми краями и звездами вертикально вниз, начиная от верхней части груди, до низа по ней всей. При этом длинный воротник, вокруг которого тоже были символы золотых звезд. Его низ состоял из черных штанов и латных белых сапогов вдоль колен. На боку лошади висел длинный и большой белый меч. Этим молодым парнем был наследный принц королевства демонов, Мелиодас Гейбла. «Генерал Фрейгер, значит, наша задача состоит только найти и уничтожить одну из армий людей?» – спросил Мелиодас. «Да, мой принц, но не только. Нам нужно занять позицию к границам, чтобы удерживать наступающую армию людей через Южно-Западный фронт. Однажды армия людей воспользовалась особым проходом через горы и леса, чтобы оказаться практически в тылу нашего королевства и даже уничтожить город. Поэтому было учтено, чтобы мы заделали эту брешь в нашей обороне или точнее воспользовались ей для себя», — объяснил демон в темных доспехах. «Разве поблизости нет крепостей, лишь некое их подобие? Но они не помогут нам в нашей роли. Нам надо встретить армию у предполагаемого прохода между горами, где по информации разведчиков они с большей вероятностью будут проходить. Это узкое ущелье, где большая армия малоэффективна, что сыграет нам на руку». «Понятно. Но когда мы их встретим и уничтожим, что дальше будем делать? Держать позиции или продолжим путь?» «Продолжим путь, мой принц. По плану его величества наш легион должен полностью уничтожить людское войско, а после захватить крепость, что должна быть там неподалеку. Таким образом мы не дадим вражескому войску просто так попасть в наш тыл, не взяв крепость, которая отрежет снабжение и может ударить в спину». «Не слишком ли план рискован?» – спросил Мелиодас. «Возможно, но с учетом того, сколько фронтов сейчас заняты обороной и взятием на себя большей части вражеской армии, мы вполне можем потянуть то количество, которое вражеское войско сможет против нас выпустить с нынешним положением их военной кампании, против всех раз. Насколько я знаю, отец принял временную оборону всех фронтов. Да, так мы сможем временно остановить активное наступление врага, чтобы тот начал активно тратить свои ресурсы на поддержку армии. Пока они активно штурмуют наши крепости и тратят снабжение, мы экономим свои силы и ждем момента, когда их силы будут достаточно ослаблены. Неплохо, но что если враг сможет продвинуться в этом наступлении? Тогда нам придется изменить планы и действовать по ситуации. В случае такого развития событий, мы тоже сыграем какую-никакую роль, возможно, вызвав своего рода суматоху уже во вражеском тылу. «А нам хватит сил?» – спросил Мелиодас с легким сомнением. «Что с такой малой армией они смогут много сделать?» «Да, вполне. Не забывайте, мой принц, демоны сильнее людей, хоть нас и меньше. Мы побеждаем качеством, а не количеством. Это я знаю, просто даже огромное количество врагов может насолить и попортить карты в сражении». «Верно. Поэтому мы должны поступать очень осторожно в этой войне из-за нехватки военных ресурсов», — объяснил Фрейгер. «Это да, но все же меня беспокоит, что отец решил меня отправить сюда, а не на главный фронт. Он очевидно беспокоится о вас и поручил вашу безопасность мне. Это я понимаю, но я хотел больше помочь в войне, участвуя в самых крупных и главных сражениях», — сказал Мелиодас. «Все еще будет, мой принц. Главное набраться терпения. Все-таки это ваша первая война, и если с вами что-то случится во время серьезного сражения, то это может серьезно отразиться на королевстве демонов. Просто мне очень хочется проявить себя на войне», — объяснил Мелиодас. «Как я уже говорил, спешка ни к чему не приводит. На войне главное знать, когда следует напасть, а когда лучше отступить или держать оборону. Уверен, вы себя сможете показать на войне, если не будете сразу бежать на фронт сломя голову. Доверьтесь планам и замыслам его величества. Тут вы правы. Поэтому, генерал Фрейгер, хочу, чтобы вы научили меня всему, что нужно лидеру на войне». «Будет исполнено, мой принц», — сказал Фрейгер. «Мой господин, прошу вас доверить вашу защиту мне и избегать сражений», — сказал рядом ездящий на таком же скакуне молодой парень с черными волосами, которые скрывались капюшоном, одетый в черно-красный легкий доспех с узорами в форме линий. При этом на его лице была маска, которая прикрывала верхнюю часть лица. «Шон, я не сомневаюсь в твоей силе, но дай мне тоже проявить себя в скором сражении. Я не хочу, чтобы вы пострадали. В сражениях постоянно есть риск умереть или получить серьезное ранение. Поэтому позвольте мне первым делом выступить, как ваш личный рыцарь и представитель. Какой ты упрямый. Я тоже за то, чтобы вы пока не участвовали в сражениях, мой принц. Ваша безопасность стоит выше нашей цели, поэтому я был бы признателен, если бы вы пока не рисковали собой», — сказал Фрейгер. «Эх, хорошо, убедили. «Спасибо за понимание, Мелиодас», — окликнул женский голос позади Мелиодаса. Это была молодая девушка верхом на таком же, как он, животном. Девушка имела длинные золотистые волосы и красные глаза, словно кровь. Носила белую блузку с черной юбкой, вместе с этим черные чулки, а вокруг талии ремень. На макушке головы была черная ленточка, и поверх всего этого был белый плащ с карманами. «Юи, ты наконец вернулась. Как там девочки?» — спросил Мелиодас. «С ними все в порядке. Просто они были бы не против побыть с тобой, чем сидеть в центре колонны. Хе, им не угодишь. Но так безопаснее для них, верно? О чем вы, кстати, тут обсуждали?» — спросила Юи. «О всяком, начиная от стратегии, заканчивая моим участием в ближайших сражениях. Правда? И что решили? Я пока не буду участвовать», — ответил Мелиодас. «Неплохое решение, пока что», — кивнула Юи. «И ты туда же. Я просто не хочу, чтобы ты ошибся и пострадал в первом сражении. Хоть я знаю, насколько ты силен, но нам неизвестно все о вражеской силе. Для подобного есть Шон и остальные воины. Тебе не обязательно вести армию или заменять ее», — объяснила Юи. «Но с моей силой я бы, наверное, мог облегчить многие сражения. И все равно, у врага тоже могут быть сильные воины. Даже в мое время среди людей было много сильных личностей, способных посоперничать с другими расами, которые вроде как их превосходили. Особенно я слышала истории героев людей, которые были способны уничтожить целые армии одним взмахом меча. Поэтому следует быть осторожными в первых сражениях. Ваша женщина права, мой принц. Вы случайно все не сговорились?» — спросил Мелиодас с дергающим глазом. «Никак нет, мой господин, уверяю вас», — сказал Шон серьезным тоном. «Ладно, забудьте об этом. Мой принц, хотелось бы поделиться своим мнением насчет вашего желания взять с собой спутниц на войну. А что не так, вы уверены, что безопасно их было брать на войну?» — прямо спросил Фрейгер. «Не совсем, но я им доверяю и их силе. Поэтому считаю, что взять их было вполне себе неплохой идеей. На войне женщины могут серьезно пострадать, и не факт, что от меча или стрелы врага. Если их поймают в плен, то участи хуже не встретить», — предупредил Фрейгер. «Не волнуйтесь, генерал, мои девочки не слабы. Хоть для них все это впервые, они не ударят грязь лицом или не позволят кому-то кроме меня к ним прикасаться. Надеюсь на это, а то не хотелось бы решать лишние конфликты в собственной армии из-за ваших женщин или за ее пределами. Я бы тоже не хотел. Лучше бы вы оставили своих близких дома, а не брали с собой. Я ручаюсь за них, надеюсь. Главное, что они способны за себя постоять и не стать обузой на войне. Не станут и будут принимать участие в войне, как члены моего отряда. Будь по-вашему, мой принц», — сказал генерал Фрейгер. «Спасибо за доверие. Ни за что меня благодарить. Моя обязанность защищать вас, а не вашу свиту», — честно признался Фрейгер. «Понимаю, но если будет такая возможность, помоги им в трудную минуту. Ничего не обещаю, мой принц. На войне нельзя ничего обещать. Это просьба, если будет такая возможность», — ответил генерал. «Кстати, генерал Фрейгер, я слышал, что вы участвовали в четвертой войне раз и были близко знакомы с моим отцом во время войны. Можете рассказать о том, каково это? Похожа ли эта война на прошлую?» «Сложно ответить на этот вопрос, мой принц. Все-таки это лишь начало войны. Но нельзя быть уверенным в чем-то всегда. На войне постоянно что-то меняется. Враг, окружение, природа, сила и условия. Нельзя было сказать, что точно будет завтра или через несколько часов. Поэтому следует ожидать чего угодно на подобной масштабной войне. Но ваш отец был тем, кто смог в подобных условиях выжить и стать тем, кем является. Поэтому я его очень уважаю и верю, что вы станете следующим королем демонов, который тоже поднимется на войне и поведет нас в лучшее будущее», — сказал генерал Фрейгер. После последних слов генерал на лицах двух спутников рядом с ним были довольные и согласные улыбки. «Спасибо за лестные слова, генерал. Ни за что, я лишь поделился своими мыслями на ваш счет, и не я один верю в вас, мой принц. Многие демоны и дворяне ждут от вас великих дел свершений, поэтому не умрите на этой войне и оправдайте имя его величества». «Постараюсь, я хочу защитить мой дом и королевство демонов», — сказал Мелиодас с уверенностью в глазах. «Кто бы из нас не хотел», — проговорил генерал. И к этому моменту к генералу прискакали два всадника. «Что случилось?» «Генерал, разведчики доложили, что вражеская армия уже достигла ущелья и сейчас медленно его проходит». «Сколько их?» «Примерно 100 тысяч. В основном легкая пехота, копейщики, лучники и небольшая доля всадников. Также отмечалось отдельно большое количество осадных средств и орудий, в которых есть катапульты, которые замедляют их темп. Похоже, они серьезно подготовились и решили повторить свой прошлый план с осадой как в четвертой войне раз, но с большим масштабом и уверенностью в том, что все сработает, сказал Мелиодас с задумчивым выражением. Верно подмечено. Сколько примерно времени у них уйдет на переход через ущелье? Спросил генерал. Примерно полдня, ответил всадник. С нашим темпом и расстоянием, они уже будут на другой стороне. Врагов в 5 раз больше нас, поэтому нам будет сложно сражаться в чистом поле, сказал Мелиодас. Верно. Планировалось встретить их армию в ущелье, где преимущество в численности будет сведено на нет. Но похоже, враг оказался быстрее нас. Так или иначе, мы не отступим. Хоть войска врагов и больше, наша армия сильнее, заявил генерал. Может, лучше занять какую-нибудь позицию или как-то иначе напасть на врага, спросил Мелиодас. Нет, если враг сможет продвинуться дальше, то нашей армии придется увеличить длину фронта, чтобы остановить наступление здесь. А с этим последует перераспределение военных ресурсов, и оборона на остальных фронтах может пошатнуться. Поэтому нам надо уничтожить эту армию любой ценой здесь и сейчас. Понял. Полагаюсь на вас, генерал. Если будет тяжело, то обращайтесь ко мне и моему отряду. Мы вполне способны помочь в трудную минуту, добавил Мелиодас. Не утруждайте себя, мой принц, сказал генерал, после смотрел на двух всадников. Прикажите разведчикам следить за обстановкой и в случае каких-либо действий врага доложить мне через магический шар. Офицеров предупредите об этом. Пусть будут готовы к скорой битве и прибавили шаг войск. Есть, ответили синхронно два всадника. Уже скоро будет сражение. Истинно так, кивнул генерал. Надеюсь, мы обойдемся малыми потерями, сказал Юи. Надежда — худшая ложь на войне. После этого темп легиона демонов ускорился, и примерно к вечеру они уже находились неподалеку от того места, откуда и пришла армия людей, что разбила лагерь у выхода перевела, который выглядел как огромный в высоту, но узкий в ширину проход между двумя горами. Армия демонов пребывала на небольшом холме, выходя из леса, пока свет двух солнц медленно покидал вершину неба за горизонт. Но две армии уже были в боевом построении ожидать сражения. «Их очень много», — сказал Мелиодас, смотря на несколько десяток фаланга из копейщиков и пехотинцев с мечами и щитами. При этом сзади располагались лучники с катапультами и маги в придачу. Их разведка неплоха, хоть мы и не пытались скрыть свое наступление, подвел итог генерал демонов. «Будем ждать следующего дня или начнем сейчас?» – спросил Мелиодас. «Сейчас самое лучшее время. Враг только-только перешел ущелье, и очевидно, что пока не смог подготовиться и укрепить свою позицию. Не будем давать людям роскошь на подобную возможность». После этого генерал приказал армии построиться в несколько фаланг, которая представляет собой плотное построение воинов в несколько шеренг, выставив впереди копейщиков, а за ними пехоту с лучниками и магами. Примерный вид. По бокам была выставлена конница. Подобное построение было стандартным, придающее мощь натиску и ширину фронта, дающее возможность охвата. Был заранее выставлен огромный магический барьер над армией, как и у армии людей, чтобы помешать масштабным заклинаниям как-то навредить наступающей или оборонительной армии. Но проблема такого барьера была в том, что он мог защитить только от магических атак, а значит, что стрелы и обстрелы катапульт вполне могли настигнуть армию, стоило им оказаться достаточно близко. Воины, сейчас перед нами жалкие и слабые люди, возомнившие себя палачами и судьями наших судеб. Их глупость и вера в Бога Творца, которому они молятся и поклоняются, привела их сюда, с мыслью, что мы просто так дадим себя уничтожить. Но мы сильнее их и смогли пережить 4 войны раз самостоятельно, в то время как они лишь полагались на своего Бога и его защиту. Докажите этим слабым и высокомерным существам, что демоны и члены Союза 4 раз будут и останутся теми, кто победит в этой войне. Победа будет за нами, заявил генерал речь перед армией, чем вызвал у тех согласный вопль и стучание по земле копьями или щитам. Да, в атаку, крикнул генерал во все горло, выставив меч в сторону армии людей, сидя на своем скакуне. После этого армия демонов стала наступать на армию людей, что имело больше фаланг и ширину фронта, из-за чего это было словно наступление на длинную и широкую стену, но это не испугало демонов, потому что сразу после этого конница выступила по бокам врагам, чтобы вынудить людей не сужать строй из-за удара в тыл. Стоило армии демонов достаточно приблизиться к армии людей, как те выпустили стрелы по ним. «Поднять щиты!» — крикнул генерал очень громко, после чего армия убавила ход бега и выставила щиты вверх, чтобы прикрыться от града стрел. После короткого, но большого залпа стрел, генерал снова закричал «Вперед!». Следом последовали выстрелы катапульт, из-за которых на них стали падать камни, которые попадали по армии демонов или промахивались, из-за чего строй едва мог быть разрушен, но они продолжали идти вперед. Через минуту последовал новый залп стрел, но теперь вместе с основной армией демонов, они стреляли по коннице, что уже приблизилась к бокам и пыталась попасть в тыл всей армии. Но стоило армии демонов наконец достигнуть армии людей и столкнуться с шеренгой копейщиков, как те начали на них давить, и даже игнорировать некоторые ранения от протыкания пикой, практически продавливать вражескую армию своей силой и натиском. Это длилось несколько минут, в котором демоны и люди сражались в рьяном столкновении, давя или протыкая друг друга мечами и копьями. Благодаря более высокой физической силе, демоны смогли прорвать строй нескольких фаланг впереди, откинув их назад. Но демонов уже начали окружать остальная часть армии людей, чья численность позволяла постепенно создавать огромное кольцо. Вот только наличие всадников, которые кружились и портили нервы армии людей, мешало это сделать быстро. «Сдохните, демоны! Исчадия зла! Горите в святом пламени! Умри!» Несколько воинов людей с мечами махали по демону, который отбивал удары собственным мечом и блокировал их щитом, а после наносил колющий и режущий удар прямо по ним, почти насмерть. Еще 6 воинов людей посреди битвы напали на демона, который держал в руках только меч, но тот своей огромной силой отбился, и ударом меча и кулака смог отправить 2 из них на землю, чтобы быстро раздавить голову одного своей ногой. И в момент противостояния натисков, неожиданно весь передний строй людей был прорван и разрушен, благодаря мощному всплеску маны и магии тьмы, которая прорезала тела людей пополам, словно нож масла, игнорируя броню и количество людей. Этим кто-то был генерал Фрейгер, чей меч испускал темно-красные линии, вместе с самим собой, вгоняя тех людей, кто видел его в ужас. «Не страшитесь, демоны, идем только вперед, наши враги лишь люди», — крикнул генерал, снова взмахивая мечом, уничтожая несколько десятков, а то и сотни людей разом, огромными всплесками маны в форме темно-красной энергии, что разрезало все на своем пути. Да, вмешательство генерала уничтожило формирование кольца, разделив армию людей на 2 части, чем позволил образоваться дыре, через которую армию выдвинулась вперед к следующей, где было еще несколько фаланг вместе с лучниками и магами, которые начали стрелять по наступающей к ним армии. Так как армии столкнулись в прямом столкновении, то барьер от магии больше не имел значения, ибо все уже оказались внутри него, и поэтому огненные шары или груды камней с неба были ничем удивительным для демонов. Вот только маги демонов тоже не стояли на месте и тоже ответили своими заклинаниями, часто создавая ямы для армии людей, чтобы те в них падали. Или возводили стены или высокие каменные платформы, чтобы лучники могли стрелять с высоты. Когда генерал Фрейгер вел за собой армию вперед на еще несколько десятков фаланг людей, которые ждали их с копьями вперед, то на его пути выступил один человек. Он носил белый латный доспех, под который можно было увидеть кольчугу. В руках у него был большой белый щит и длинный меч. При этом сам человек имел черные короткие волосы с бородкой и карие глаза. «Я обязан остановить твои бесчинства и злодеяния, демон. Вы не пройдете дальше», — сказал мужчина в доспехах, указывая мечом на Фрейгера. «Попробуй останови нас, человек», — сказал генерал, покрывая свой меч темно-красной энергией. Генерал одним рывком и взмахом мечом сократил расстояние и выпустил мощный поток темно-красной энергии в человека-рыцаря, который принял удар и был оттеснут назад, держа удар своим щитом, но земля под его ногами прокладывалась, оставляя след. И когда рыцарь хотел было напасть, по нему уже стал бить меч генерала Фрейгера, который едва своей силой не сбил с ног рыцаря всей той мощью, что обладал. «Что за чудовищная сила?» — прохрипел человек-рыцарь, стиснув зубы от такого давления. «Это сила демонов!» — крикнул генерал, после чего пнулся всей силой по щиту, чтобы последний натиск смог наконец сбить с ног рыцаря и выронить щит. «Сила зла! Во имя нашего бога исчезните!» — крикнул рыцарь, быстро вставая на ноги, и принимал новый взмах меча генерала своим собственным, но снова из-за огромной силы он едва ли не был придавлен к земле. «Твой бог не придет, чтобы помочь тебе, человек. Сейчас здесь только ты и я. «Поэтому умри», — сказал генерал Фрейгер, собирая на лезвие меча темно-красную энергию. «Во имя господа нашего, я прошу тебя, дай мне силу уничтожить зло, что стоит передо мной», — крикнул рыцарь молитву, после чего его тело стало светиться белой энергией, и тот внезапно стал сильнее, перестав ощущать давление от демона. Но следом темно-красная энергия на лезвие меча генерала выплеснулась в сторону рыцаря, чтобы в одно мгновение пройти насквозь него и продолжить свое движение уже позади, разрезая землю. После тела и меч рыцаря разделилось пополам, чтобы упасть на землю. «Слабак», — с презрением сказал генерал, чтобы сразу потерять интерес к убитому им рыцарю и обратить внимание на поле боя, где он увидел, как один большой огненный шар, созданный тремя магами людей, был направленный на армию демонов. Генерал сразу же заволновался, так как подобная магическая атака могла сильно навредить и уничтожить строй демонов, которым они пока теснили армию людей. Он был слишком далеко, чтобы успеть остановить атаку, так как рыцарь людей его задержал, и его армия продвигалась вперед без страха и сомнений. Затмение. Когда огненный шар почти долетел и едва не упал на армию демонов, пролетая между этим над армией людей, что были рядом, из армии демонов произошел всплеск темной энергии, которая предстала в форме длинного и высокого столба тьмы, который опустился с небес на землю, прямо по огненному шару, разрезая тот надвое и армию людей, что была под ним и на пути. Тем, кто это сделал, был личный рыцарь принца Мелиодаса, Шон Мичифрауст. Его вмешательство и атака разбило строй армии людей, отчего демоны стали подавлять и быстро убивать воинов людей, пока те были в легкой растерянности от такого поворота. Разделенное пополам пламя огненного шара упало на разделенную часть армии людей, поджигая тех, чем только сильнее ввергло их в хаос. «Горите и умрите, жалкие людишки! Ха-ха-ха! Мусор, недостойный жизни! Ну где же ваш бог? Ха-ха-ха! Умрите!» — кричали демоны, разрезая и убивая людей с улыбкой и взглядом на лице, на котором была радость и восторг, вместе с яростью. Боевой дух армии людей стал постепенно падать от все большего числа смертей среди своих товарищей и демонстрации силы и жестокости демонов, которая вселяла страх в воинов. Медленно, но постепенно те, кто стоял на задних фалангах, стал делать шаг назад, когда видел, как эти самые демоны приближались и убивали их товарищей. Но некоторые из людей испытывали не страх, а гнев, который подавлял всякие инстинкты самосохранения, отчего те бросались на демонов с полным намерением убить их ценой своей жизни. «Умрите, демоны! Вы хуже монстров! За моего друга! Сдохни! Порождение зла!» — кричала армия людей, наступая на демонов. Огромная толпа воинов сражалась и билась насмерть с демонами, которых было в два или в три раза меньше, но те могли легко им противостоять, только если бы они не нападали меньше шестью воинами. Разорванные, разрезанные и раздавленные, глотки, груди, руки, ноги, голова и другие конечности, выпуская содержимую в них кровь и внутренности, которые падали на землю, придавая зеленой траве алый цвет, на которой топтались воины и иногда поскальзывались от больших рек крови, превращая битву в бойню. От всего этого шел запах крови и трупов, которые увеличивались с каждой секундой взмаха меча, топора, выстрела стрелы, магической атаки или обычно удара кулака. «Тесните их! Правый, помогите левому флангу! Лучники, помогите всадникам! Маги, цельтесь в лучников врага и поддерживайте солдат!» — кричал генерал Фрейгер. Вместе с этим были слышны крики, в которых была ненависть, страх, боль и мольба некоторых, кто еще сражался или валялся на земле, истекая кровь, пока его не пронзил меч врага прямо перед его глазами с улыбкой или гневом на лице. В это же время, на всю эту битву неподалеку наблюдали несколько лиц, позади которых были деревянные кареты и повозки с припасами и другими важными вещами для длительных походов, принадлежащие армии демонов. Тем, кто наблюдал, был наследный принц Мелиодаса и его спутницы. Одна из девушек имела длинные малиновые волосы и темно-зеленые глаза, носила длинное черное платье, которое открывало ее плечи и немного грудь, которая была обвита цепями. При этом вокруг ее шеи был черный мех, который прикрывал некое подобие ошейника, к которой были приделаны цепи. В руках же она держала длинный посох, в центре которого был белый кристалл, источающий холод. Вторая девушка была высокая и имела черные длинные волосы и желтые, словно золотые монеты, глаза с узкими зрачками, в форме острых щелочей. На макушке были кошачьи черные ушки, за спиной виднелись два кошачьих хвоста. При этом носила черное кимоно, под которым было еще одно красного цвета, с желтым оби вокруг пояса, четки с большими золотыми бусами и темный ободок для головы. Ноги были оголены, представляя вид на гладкие бедра, а обувью ей были черные сандалии с фиолетовыми ремешками. Третья девушка выделялась своей миниатюрным ростом, почти как у ребенка или подростка. Ее волосы были короткими и белыми, словно чистый снег, а глаза имели тот же желтый оттенок и форму зрачков, как у девушки напротив. На макушке также были кошачьи уши, а за спиной два белых хвоста. Она носила тонкое и обтягивающее с белоснежного цвета платье, с вырезом для бедер с золотыми веревочками по краям. Но в отличие от второй девушки, ее ноги обтягивали темные чулки, и в качестве обувила на ней были белые сандалии с голубым ремешком. Этими тремя молодыми и красивыми девушками были Шизуна Урушубара, Курака и Широни Тадзё, а также Юи. Все они смотрели со сложными выражениями лица на поле битвы, давая понять, что у каждого свои мысли и чувства на эту сцену, что творилось перед ними. Старшая сестра Курака решила прикрыть глаза своей младшей сестре Широни, желая скрыть подобную картину от ее взора. «Курака, не закрывай Широни глаза», — сказал Мелиодас. «Но, Широни нельзя на такое смотреть, ня, это слишком жестоко», — возмутилась Курака такому приказу. «Мы на войне, Курака. Если она не осознает это и не примет сердцем и душой такую сцену, как обыденность, то не сможет выжить. Страх и сомнения могут стать причиной ее смерти. Ты не сможешь вечно оберегать Широни от опасностей, особенно на войне. Поэтому пускай она примет эту реальность и будет становиться сильнее под ее грузом и тяжестью, чем пытаться отвергать и убегать от нее. Ей пора повзрослеть», — сказал Мелиодас, продолжая смотреть на поле битвы сложным взглядом. «Он и Сан, я справлюсь, я готова к этому, ради Анисана», — сказала Широни с едва заметным страхом в голосе, но в котором можно уловить много уверенности и воли, особенно когда она клала свои руки на руки сестры, что закрывали ей глаза. «Мелиодас, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, ня», — сказала Курака, посмотрев на названного мужчину сложным взглядом, пока не убрала руки, дав своей младшей сестре продолжить смотреть на эту сцену битвы. Благодаря хорошему слуху и зрению они вполне могли ощутить себя вблизи битвы. «Подобное нам придется видеть почти каждый день или чаще, смотря как все будет развиваться. Лучше быть готовыми сейчас, чем потом, не в самое удачное время. Подготовьте свои сердца и души к такому, иначе нас всех может ожидать лишь смерть из-за сомнения и страха», — объяснил Мелиодас. «Анисан, а что ты чувствуешь, смотря на это все? Тебе не страшно?» — спросила Широни, после чего все девушки посмотрели на Мелиодаса. «Сложно сказать», — ответил Мелиодас, смотря на сражение, и отчасти он ответил правдиво. Сейчас внутри Мелиодаса бушевали противоречивые эмоции и чувства. Хоть он понимал, что война и битва, в которой убивают друг друга обыденности, это нельзя отрицать как факт. Ведь он вел собственные войны в Чистилище, но там умирающие демоны были другими и мало походили на разумных или похожих на него представителей. Еще он сражался с бандитами и вполне мог оценивать риски. Здесь же люди и демоны, обоих он воспринимал как часть себя и одновременно отталкивался от них в виду своего прошлого и настоящего. Поэтому он не мог испытывать полноценной ненависти к людям вначале, так как сам был таким же. Но в то же время он понимал, что сейчас сострадание и попытка примирения невозможно и глупо. Подобное не поможет защитить его близких и народ, который верит в него, с которыми он породнился очень близко. Долг, обязанности прошлое легли на него грузом ответственности, который он не может просто проигнорировать. Поэтому он испытывает сейчас печаль, смотря на эту битву, но в то же время испытывает некий трепет и возбуждение, когда сильные воины сражаются и сталкивают свои мечи друг с другом в попытке победить. «Юи», — позвал Мелиодас рядом стоящую девушку, продолжая смотреть на битву. «Что, это ведь нормально, что я испытываю печаль и трепет в сердце, смотря на подобное?» — спросил Мелиодас девушку, у которой был наиболее большой опыт жизни из-за того, что была вампиром. При этом рука Мелиодаса лежала там, где сильнее всего билось одно из его семи сердец. «Не знаю», — неуверенно ответила Юи. «Понятно», — кивнул Мелиодас. «Но если тебе будет больно и тяжело на душе, то скажи это нам, и мы поможем тебе. Не держи все в себе, Мелиодас», — сказала Юи с заботливой улыбкой, положив руку на плечо своего любимого мужчины в знак поддержки. «Учитель верно говорит, неважно, как может быть печально или больно все это, мы рядом с тобой и готовы тебе помочь все это пережить», — вмешалась в разговор Шизуна. «Да, ня, положись на нас, верно, Анисан должен нам довериться и верить, тогда и мы будем верить в тебя», — сказала серьезным выражением Широни. «Спасибо вам, мне это было нужно», сказал Мелиодас с небольшой улыбкой, посмотрев на девушек рядом с собой, а после посмотрев на поле битвы. «Похоже, сражение начинает принимать лучший поворот для нас. Генерал Фрейгер весьма силен». «Верно, Шон тоже помог своим вмешательством», кивнула Юи, наблюдая за битвой своим вампирским зрением. «Может, нам стоит вмешаться?» предложила Шизуна. «У генерала все под контролем и причин вмешиваться нет. Тем более я дал слово, что не буду вмешиваться без важной на то причины. Поэтому я отправил Шона им на поддержку». «Почему именно его?» спросила Широни. «Он силен и вполне стал опытным в сражениях не на жизнь, а на смерть. Но если ему будет угрожать опасность, я вмешаюсь. Хотя армия и Шон очень хорошо работают вместе. Значит, просто ждем?» спросила Юи. «Да. Пока наша армия справляется и вмешательство не требуется», ответил Мелиодас. «Ты уверен?» «Да. Пока что. Если все резко изменится не в нашу сторону, то я обязательно вмешаюсь. Кстати, что это за сила у генерала Фрейгера?» спросила Шизуна. «Сложно сказать, на первый взгляд кажется, что это магия тьмы, но что-то в ней не так, как с той же магией у Шона», задумчиво проговорила Юи. «Насколько я могу судить из имеющейся у меня информации, это скорее всего проклятие», сказал Мелиодас. «Проклятие? Разве подобное можно использовать как оружие?» спросила Шизуна с сомнением. «Да, проклятия бывают разными и каждая из них имеет свои недостатки или точнее тяжкие последствия на тех, кто их использует. Разве подобное не запрещено законом, ня?» спросила Курака. «Сейчас нет. Отец отменил запрет, как и другие члены Союза, ради победы. Но меня больше интересует, почему генералу Фрейгеру даже до запрета было дозволено пользоваться этой силой. О чем ты?» спросила Шизуна. «Я о том, в нас летят огненные шары», вмешалась Юи, видя, как к ним приближаются три больших огненных шара с поля битвы. «Похоже, они хотят уничтожить припасы, чтобы нам насолить или, возможно, заметили нас, посчитав кем-то важным», сказал Мелиодас спокойным выражением. «Разреши мне их остановить, Мелиодас?» спросила Шизуна. «Разрешаю. На тебе тот, что справа, на мне тот, что в центре, а на остальных, тот, что слева», сказал Мелиодас, доставая из инвентаря короткий клинок в руки. «Ледяной шквал. Полное отражение. Шестифигурный барьер. Ледяная энергия столкнулась с пламенем, и тот стал гаснуть, превращаясь в пар от резкой смены температуры. В то же время взмах клинка кончиком коснулся огненного шара, как тот резко остановился на месте и под невидимой силой стал возвращаться назад, а последний огненный шар был остановлен фиолетовым барьером в форме плоской шестиугольной фигуры, которая словно поглотила пламя в себя, и тот тоже пропал. «Неплохо, Шизуна, Курака», сказала Юи, смотря на названных девушек. «Спасибо за вашу похвалу, учитель», сказала Шизуна с улыбкой. «Мьяхаха, что и следовало ожидать от меня, ня, ничто и никто не сможет прикоснуться к моей Широне, Мелиодасу и остальным, пока я на страже», радостно сказала Курака с гордым и самоуверенным видом. «Он и сан, ты слишком самодовольна. Прости меня, Широне, ня, твоя он и сан увлеклась. Не отвлекайтесь, битва еще продолжается», упрекнула Юи двух сестер за их слегка расслабленное и спокойное отношение. «Да», хором ответили обе. Мелиодас, наблюдая за полем боя, резко шевельнул голову в сторону леса позади них, смотря туда очень острым взглядом. «Что такое, Мелиодас?» спросила Юи, заметив резкую перемену настроения у своего мужчины. «Что-то приближается», сказал Мелиодас с серьезным выражением, и словно по команде из леса вылетел град стрел и огненных шаров, которые были направлены на повозки и кареты с припасами, рядом с которыми осталось несколько десятков солдат-демонов, и те не успели среагировать, как на них обрушилась эта атака. «Агрх, тревога!» — крикнул демон, получив стрелы на тело, но броня едва спасла от участи быть пробитым насмерть. «Враг!» — крикнул еще один демон, который успел прикрыться щитом, но все равно был задет стрелами и огненными шарами, и следом из леса выбежали вооруженные и облаченные в легкое снаряжение людские воины. Но стоило первым из них напасть и столкнуться в схватке с демонами, как одного из людских воинов пронзил кинжал в голову, пробивая железный шлем, словно пулю, превращая голову в месиво, а после втыкаясь в ближайшее дерево позади. Атака стыла, пока основная армия занята. «Весьма недурно придумано», сказал Мелиодас с вытянутой рукой в сторону убитого воина. «Неужели генерал это предвидел или догадывался?» спросил Мелиодас с задумчивым выражением. «За королевство людей, за бога-творца, убьем демонов и повергнем зло. крикнул кто-то из солдат людей, чтобы воспрянуть духом своих товарищей. «Да!» – воскликнули остальные люди, побежав на демонов. Но внезапно между армией людей и демонами с припасами приземлился Мелиодас с огромным мечом в руках. Его лицо выражало холодное безразличие и некое сильное давление, которое заставил некоторые стоящих рядом людей замереть, так как их сковал собственный страх и некое потаенное желание опуститься на колени, чтобы просить прощения. Вот только Мелиодас резко взмахнул своим огромным и длинным мечом, чтобы в одно мгновение разрезать пополам тела рядом стоящих людей, чтобы их части упали, а позже стали истекать кровью и вылезать внутренности на землю. «Ну что же, раз вы пришли сюда с желанием уничтожить и убивать, то должны понимать, что пощады не стоит ждать в ответ. Вы все умрете», — сказал Мелиодас, указывая своим мечом, на котором была кровь убитых воинов, в сторону их товарищей. «Вперед!» — крикнул кто-то из людей, и все побежали в бой на Мелиодаса и других демонов с легким страхом в сердце, но с решимостью дать бой. «Ледяной град!» — прозвучал женский голос, и с неба упали ледяные сосульки, которые стали пронзать тела воинов насмерть. «Грозовая цепь!» — после этих слов в сторону людей направилась молния, которая пронзила тела нескольких воинов в доспехах насмерть. «Кося!» После этих слов других воинов поразили голубые сгустки пламени, а после невысокая девочка оказалась перед еще одним воином, чтобы одним ударом кулака в живот, где был нагрудник, отбросив его тело на несколько десятков метров назад, беря за собой еще одного стоящего за ним товарища. «Молодцы!» – похвалил Мелиодас своих девушек за участие, и следом из леса последовали магические атаки в виде огненных и водных шаров, стрел ветра и молний. Все они были нацелены на припасы, позади Мелиодаса и на него самого, отчего тот не мог просто увернуться, не дав врагу уничтожить свою цель. Но Мелиодас лишь ухмыльнулся, и в момент, когда магические атаки должны были его коснуться, он взмахнул перед ними своим огромным мечом и сказал: «Полное отражение», и словно по волшебству заклинания отразились и вернулись обратно оттуда, откуда и пришли, создавая в лесу взрывы и крики тех, кто их послал и не был готов к ответной реакции от собственной магии. Следом Мелиодас быстрым рывком оказался перед еще несколькими людьми, чтобы разрезать пополам, но следом выпустил темную материю, которая приняла форму дуги, которая прорезала тела остальных воинов и деревья позади них, которые стали падать на землю с глухим звуком. А после начали появляться заклинания, поражающие насмерть остальных людей, и удары девочки, которые не убивали, но ломали кости и доспехи, из-за чего те не могли какое-то время сражаться. Следом присоединились другие демоны, что стали помогать в истреблении людей. В то же самое время основная армия людей и демонов продолжали сражение. Армия демонов пробилась и убила примерно 20 тысяч людей на своем пути, пока потери среди демонов достигали лишь тысяч. И все равно армия демонов продолжала пробираться в самый центр, словно копье, что пронзало плотный доспех, достигая кольчуги, а затем кожу с сердцем за ним. Острым наконечником же копья был генерал демонов Фрейгер, который сметал на своем пути любого, вместе с Шоном, который помогал в истреблении вражеского войска. Даже когда армия людей пыталась завалить демонов толпой, им продолжали мешать конница, которая рушила строй и действовала на нервы всем. При этом один из огненных шаров людей, который был отправлен в тыл демонов, вернулся и уничтожил примерно десятков магов, тем самым уменьшив их число вдвое. Войска людей, видящие подобный расклад и развитие событий, начали терять желание и силу духа, медленно делая шаг назад. Но внезапно генерал людей на своем коне стал кричать очень громко в хрустальный шар в своих руках, чтобы каждый офицер мог услышать через него: «Не смейте сдаваться. Мы, люди, пришли очистить эти земли от зла, что веками жили здесь и портили мир своим существованием. Не бойтесь и не страшитесь врага, воины и люди. С нами Бог-творец. Усмирите страхи и сомнения в ваших сердцах. Пока мы едины, человечество не падет. Встаньте едины, люди, и тогда победа будет за нами», — прокричал генерал людей на все войско. Выглядел он как очень взрослый мужчина с сединой коротких волос и бородой, с кореевыми глаза. Его лицо имело несколько морщин и сухость на белой коже. Одет он был в белые доспехи и красный плащ позади, пока на поясе висел меч в таких же красных ножнах. «Да», — ответили все люди, что слышали слова генерала через хрустальные шары у офицеров или через магию, усиливающую его голос. После слов генерала боевой дух армии людей поднялся, и те стали еще яростнее и упорнее сражаться, ставя на кон свои жизни, чтобы убить демонов. «Перестройтесь», — Займите позиции и не дайте демонам добраться сюда. Лучники, цельтесь в всадников. Маги, создайте стены, чтобы задержать врага. Кричал генерал людей. Генерал, мне кажется, что нам не остановить наступление демонов. Они все ближе и ближе подбираются к нам. Такими темпами умрет еще больше людей, а количество демонов не собирается уменьшаться. Сказал молодой парень рядом с генералом. Имел он длинные и гладкие бирюзовые волосы и карие глаза. Лицо было ухоженным и молодым на вид. Носил кожаный доспех с одной лишь железной пластиной вдоль левой руки. На поясе висел небольшой щит, а вместе с ним колчан со стрелами на правом бедре. Штаны были серыми, а поверх них были коричневые кожаные сапоги вдоль колен. В руках же он держал необычный лук голубого цвета. «Знаю, наша главная проблема в этом демоне, что ведет эту армию. Его сила невероятна, как и у других. Наверное, этого и стоило ожидать от демонов. В них нет ничего нормального и человеческого. Нечистая сила, что должна быть уничтожена. Но сколько бы сил мы ни прикладывали, он легко уничтожает наших людей. Даже паладин не смог его долго задержать. Что же нам делать? Может, стоит отступить или предпринять какой-нибудь маневр?» С надеждой спросил лучник. «Нет, отступать нам непозволительно. Мы пришли сюда, чтобы уничтожить демонов, а не бежать от них. Даже если они каким-то образом узнали или догадались о наших планах, помешав осуществить задуманное, мы не позволим им нас остановить. Тем более мы не можем бросить здесь осадные орудия, которые с таким трудом сюда принесли. Так что только вперед, этот демон рано или поздно сдаться. Поэтому я приказываю тебе, призванный герой, уничтожишь этого демона своей силой, которая была дарована тебе Богом-творцом», — приказал генерал строгим тоном и взглядом, который слегка напугал молодого парня. «Есть, но я не уверен, что мои стрелы помогут, все-таки он в броне и очень силен», — сказал герой-лучник, доставая стрелу и натягивая ее на тетиву стрелы. «Плевать, главное ослабить этого демона, плевать насколько он или ты сильны, нас больше и демоны не способны вечно сражаться с огромным войском». «Так точно», — сказал герой-лучник, пока стрела наполнилась голубой энергией, после чего прицелился и выпустил стрелу прямо в генерала демонов. Стрела минула несколько десятков тысяч солдат-людей, покрытая голубой энергией, которая стала принимать заостренную форму наконечника как у стрелы, чтобы наконец достигнуть своей цели, но в момент соприкосновения стрелы с демоном, она отскочила, будто бы пуля об толстое железо. «Что?» – удивился герой-лучник, что его усиленная маной стрела не возымела эффекта. «Жалкие попытки. Моя броня наполнена силой, поэтому жалкие стрелы или заклинания не способны мне навредить, пока я готов все это встретить. Вы ничто перед силой демонов и перед моим желанием отдать собственную жизнь ради победы, жалкие людишки. ТЦ, это еще не все. Стрела, что поражает сами ветра. Стрела, что текучая и изворотлива, как река. Стрела, что поразит и разорвет все на своем пути. Летите, парите и достигните цели, что я укажу вам своим взглядом. Три арчви!» — крикнул недовольный герой-лучник, снова наполняя стрелы маной, но в этот раз стрелы стали гореть другими цветами. Стоило ему прицелиться и выпустить стрелы, как в момент полета, те стали сиять и по-разному себя вести. Одна летела очень быстро и стремительно, словно пуля, другая изгибалась прямо в полете, и еще одна словно ядро снаряда пробивала воздух перед собой. Когда эти три стрелы почти достигли генерала, то тот выпустил огромный поток темно-красной энергии, которая подавила стрелы и снова откинула их прочь. Земля же под ногами генерала превратилась в мертвую, словно сама жизнь из них была выкачена. «Невозможно», — в немом шоке проговорил герой-лучник. «Я разочарован. Если это все, на что вы способны, то пора мне показать вам всю силу демонов. Узрите, жалкие людишки, истинное отчаяние», — крикнул генерал, подняв меч одной рукой над головой и спуская из него огромный поток темно-красной энергии, которая исходила и от него самого в форме ауры, придающая ему гнетущий и жуткий вид. Земля под ногами генерала стала трещать, а затем от него стала исходила энергия, что отталкивала все вокруг себя, отчего трава на земле стала шевелиться в сторону от него. Пока рука генерала медленно достигала рукояти меча над головой, чтобы энергия в мече стала еще больше и гуще, превратившись в длинный луч энергии, едва достигающая неба. «Остановите его! Все! В атаку! Быстро! Убейте этого демона! Даже если придется рискнуть своей жизнью, сделайте это!» — кричал генерал настолько громко, что казалось, словно его голос мог сорваться от подобной силы. Войска сразу же стало исполнять приказ, несмотря на страх и волнение от силы, что испускал демон. Лучники и маги выпустили свои стрелы и заклинания в унисон, а рыцари и воины накинулись одновременно, окружив со всех сторон генерала демонов. «Поздно. Проклятая гибель», — сказал генерал, после чего опустил меч перед собой, сделав взмах, отчего длинный луч энергии, похожий на столб, опустился на землю и ударил по армии людей, выпустив мощный взрыв, от которого все рядом стоящие солдаты отлетели или были уничтожены ударной силой напрямую. Удар был настолько сильным и дальним, что почти достиг генерала людей, который едва не упал с лошади, а вот герой-лучник не смог выдержать и упал пятой точкой на землю, смотря с ужасом на то, скольких людей убил один демон этой атакой. «Чудовище-монстр, я на такое не подписывался. Вы же обещали, что это будет легкая битва», — со страхом проговорил герой-лучник. «Заткнись», — крикнул генерал. Теперь между генералом демонов и людей не было того же большого числа людей, как до этого было. Перед ними была тропа, облитая кровью и частями тел людей, что попали под прямой удар этой магической атаки. Генерал демонов некоторое время стоял, пока сражение продолжалось позади него между демонами и людьми. Те люди, что не участвовали в сражениях, позади своих товарищей, смотрели на стоящего как статуя генерала демонов со страхом и желанием не приближаться к нему близко. Но генерал людей очень внимательно смотрел на демона, что уничтожил огромное количество его людей, пока на его лице не появилась ухмылка. «Значит, у такой огромной силы есть последствия для обладателя. Люди, атакуйте демона. Он сейчас беззащитен», — приказал генерал войску, но те несколько секунд не могли решиться нападать, после демонстрации той силы, что увидели. Никто из пришедших людей не ожидал, что битва перейдет в такую форму власти и борьбы. Мало кто вообще мог представить, что одно существо способно на такое в одиночку. Они вообще не ожидали, что демоны настолько сильны и способны сражаться с таким количеством людей и кое-как побеждать. Для них это был настоящий ночной кошмар. Но вера в Бога Творца и генерала давала им надежду, ведь все-таки демоны умирали и истекали кровью, а значит, их можно победить. Поэтому еще несколько секунд воины сомневались, но сразу после этого решились исполнить приказ, побежав на стоящего в позе опущенного меча, словно статуя демона. Затмение. Но внезапно по их товарищам пробежалась волна тьмы, которая разорвала их почти так же, как прошлая атака демона. А следом на них напали остальные демоны, во главе с тем, кто выпустил эту атаку. Это был черноволосый молодой парень с красными глазами и татуировками под ними. «Живо вставай, герой, используй свой лук и уничтожишь врага, пока он уязвим. Остальные продолжайте сражаться. Уничтожьте демона, что перед вами, пока есть такая возможность. Держите врага. Левый фланг перестройтесь. Правый фланг займите место центра. Быстро!» — крикнул генерал, после чего герой-лучник старался встать, а войско продолжило бежать на стоящего демона. «Не позволю!» — крикнул черноволосый парень-демон, минуя и разрубая воинов людей на своем пути с помощью меча, покрытым тьмой и огнем, маневрируя и проскакивая между ними, чтобы достигнуть генерала демонов. Стоило нескольким людям достигнуть тела генерала демона, чтобы замахнуться мечом на обездвиженное тело в доспехах, пока в это же мгновение герой-лучник с паникой на лице целился и выпускал стрелу, которая имела красный цвет и более густой цвет энергии. И когда стрела была выпущена и достигала тела демона, а меч человеческого воина уже приближался к тому, чтобы ударить по доспеху, как вдруг в прорези для глаз в шлеме блеснул красный свет, который смотрел на падающий меч. В этот самый момент генерал демонов двинулся и рубанул своим мечом по людям, что были вокруг него, взмахнувшие своими мечами, но в следующий миг их тела были отделены от тела с головами, после чего те упали, даже не до конца поняв, когда и как они погибли. Но стрела, отправленная героем-лучником, достигла генерала и, ударив по нему прямо в шлем, откинул его назад, отчего он упал на землю, чем смог удивить многих людей и некоторых демонов, что видели это, но те продолжали сражаться. «Получилось, получилось!» — радостно прокричал герой-лучник. «Генерал!» — крикнул Шон и остальные демоны, что видели падение их лидера, стараясь к нему приблизиться и помочь, но враг мешал на их пути. «Победа за нами, люди! Уничтожьте демонов!» — прокричал генерал. «Генерал, вражеская конница наступает с обоих флангов!» — прокричал человеческий офицер по хрустальному шару. «Что? Они рушат наш строй. Левый фланг теряет людей, правый не может нормально построиться и вынужден сражаться с врагом», — добавил офицер. «ТЦ, какого демона? П-. Почему в этот самый момент? Неужели он, недовольно сказал генерал людей, чтобы на мгновение замереть и посмотреть на лежащее тело генерала демонов, который резко начал вставать, испуская все ту же ауру, вместе с красным светом в щелях для глаз, которые придавали ему еще более пугающих вид. Генерал демонов встал на ноги, чем вызвал разные реакции со стороны обоих армий, страх, ужас, воодушевление и радость, которые начали менять расклад на поле боя. Фрейгер делал спокойные шаги в сторону генерала людей, который смотрел с легким ужасом на него, как и другие люди, словно встретили свой кошмар. И внезапно генерал демонов поднял свой меч над головой. «Демоны, вперед, уничтожьте людей, победа близка», — крикнул Фрейгер, указывая мечом в сторону генерала людей. «Да», — крикнули демоны, начав еще с большим упорством и желанием уничтожать и убивать людей. «Люди, не отступайте, не дайте демонам поселить в ваших сердцах страх и сомнения, объединитесь и тесните врага», — крикнул генерал людей своей армии. «Сын дома мечи Фрауста», — окликнул Фрейгер Шона через поле боя. «Повтори тот же прием, которым ты убил этих людей несколько минут назад. Используй его, чтобы расчистить мне путь», — приказал генерал. «Не могу, маны не хватит», — ответил Шон, разрубая очередного человека мечом. «Ясно, тогда я сам», — сказал Фрейгер, сжимая свой меч сильнее и идя быстрым шагом в сторону генерала людей, которого уже встали защищать примерно 100 человек, которые успели построиться и встать на его пути. Первый взмах меча был перед щитом человека, который пытался защититься, но был разрублен вместе со щитом пополам, а с ним его товарищ. Второй взмах, Фрейгер отрубил головы трем людям. Третий взмах разрубил уже четырех солдат пополам. Следом он ударил ногой, чтобы отбросить стоящего у него на пути солдата, чтобы тот откинул за собой других в сторону. После Фрейгер прыгнул высоко, чтобы оказаться в центре построения и кругообразным движением меча разрубить шестерых людей, словно их доспехи были шуткой или фальшивкой. Один из людей смог ударить мечом по доспеху Фрейгера, но тот не нанес никакого урона, а лишь привлек внимание к своей персоне, и тоже был убит взмахом меча.